Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Федоровича Щербины. Николай Федорович Щербина – русский поэт и публицист. Одаренный поэт-сатирик XIX века. Родился поэт 2 декабря по старому стилю 1821 года в деревне Грузко-Елачинское Миусского округа земли войска Донского в обедневшей дворянской семье. Отец Федор Щербина был из дворян Харьковской губернии, а матушка была тоже дворянского сословия, но земель войска Донского. Бабушка будущего поэта по материнской линии была родом из Греции. Еще в царствовании Екатерины II она переселилась в Таганрог из Морей, южной части Балканского полуострова, который ныне именуют Пелопоннес. И будущий поэт воспитывался под влиянием песен и сказаний ее родины. Под руководством матери изучал греческий язык и литературу. Уже к 10 летам читал «Илиаду» и «Одиссею» Гомера в подлиннике. Раннее детство Николая прошло в имении родителей близ города Таганрога. В 1829 году семья переехала на жительство в город Таганрог, в котором была большая греческая диаспора, и приобщение к культурному наследию сего народа продолжилось и оказало немалое влияние на воспитание и образование, а также и на само мировосприятие до развития эстетического чувства Николая Щербины. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первыми прозвучат произведения автора, поименованные им как «Песни о природе». Стихотворение «Просьба весны». На прощанье певцу говорила, отлетая надолго весна. О, поэт мой, тебя я любила, я была и тепла, и ясна. Расстаюсь я с милой землею, не так долго ей я не лобзать, не лелеять своей теплотою и цветущих красот полнотою, мне ее головы не венчать. Покидаю я женщин прекрасных и ласкаемых мною детей, для ночей безрассветно ненастных, для холодных бессолнечных дней. И не будут роскошными снами упиваться блаженно они, пробуждаться и спать соловьями, покидаю я их сиротами. Замени им меня, замени. Разлучиться мне горько с землею, но, поэт мой, я в сердце твоем неразлучно и живу красотою и твоим пламенею стихом. Я оставлю в нем звуки и краски, и мой свет, и мою теплоту, ветерка перелетные ласки и потоков журчащие сказки и луной разлитую мечту. Как померкнет сиянье лазури, как поблекнут без жизни поля, да завоют холодные бури, да оденется в саван земля. Мой избранник, людей утешая, возроди меня в песнях своих, чтоб пред ними опять расцвела я, благовонна, свежа, молодая, в трепетании стихов золотых. Но весеннее счастье зимою, разливая меж братьев людей, надели им возлюбленных мною всех обильнее жен и детей, чтоб я в песне твоей зеленела, согревая озябнувший лес, на снегах бы цветами пестрела, наливаясь в колосья и зрела, и сияла бы с зимних небес, чтобы все, забывая морозы, погрузилось в знакомые сны, в ароматные майские грезы, в обаянье волшебной весны. И под власть твоего вдохновения все отдастся поэт-чародей, и, внимая словам песнопения, от земли моего удаления не заметит никто из людей. Им прольюся я полную чашей из искусных художника рук. Им я буду и лучше, и краше, облеченная в образ и звук. Стихотворение «Утреннее впечатление». Расцветшей зарею сокровищ рассыпано много. Все тонет в лучах предо мною. Я чую прозревшей душою повсюду живущего Бога. И лик мироздания мне плотью духа прекрасной является в перлах сияния средь песен любви, ликования. С улыбкою женственной ясной я, жаждая тени, спущуся в долину глубокая, где бродят, скрываясь, олени, отдаться и грезам, и лени, под лепет ветвей и потока. И тихой стопою я буду на горы взбираться, боюсь раздавить я ногою червя, что ползет под травою, сиянием тепла наслаждаться. Исполнен вниманием для всякой летающей крошки и груди, сдержав колыханье, в себя не втяну я дыханием в лучах затерявшейся мошки. Стихотворение «Мысль и дело». В трудах уставший я, разбитый, с душой задумчивой моей, я слышу смех и лепет слитый в игре бессмысленной детей. Я не горжусь тогда собою, что много мыслил я и жил, и что изведанное мною я в душу кладом положил. Нет, предо мной тогда малютка во всем величии растет, и болтовня его, и шутка сокрытой мыслью цветет. Все, что исполнил я, бледнело пред этой детской простотой. Я — ограниченное дело, он — мысль с безбрежной широтой. Всего зародыш и начало, еще грядет его пора. Таит он семя идеала, возможность счастья и добра. В юные лета Николай Щербина, продолжающий познание родного языка и литературы, а также языка и литературы греческой, весьма заинтересовался стихосложением. Да так, что в 1835 году в 13-летнем возрасте написал поэму «Сафо». Примерно в то же время Николай поступил и учился в Таганрогской мужской гимназии, которую успешно окончил. В 16-летнем возрасте он поехал учиться частным образом в Москву, но оттуда ему пришлось вернуться. Затем Николай переехал в Харьков, где спустя некоторое время поступил в университет. В 1838 году в издании «Сын Отечества» было впервые напечатано стихотворение Николая Щербины «К морю». Правда, подписался он под ним Щербининым. Как видно, считая свою фамилию, очень часто встречающуюся на юге Руси, тривиальной и совсем не поэтической. В Харьковском университете Николай Щербина проучился всего полгода. Бедность не дала ему возможности продолжать слушание лекций, вследствие чего в 1841 году он был вынужден выдержать экзамен на учителя и зарабатывать на жизнь трудом преподавателя и репетитора у помещиков в имениях Харьковской губернии. По временам он возвращался в Харьков и преподавал в женских пансионах. В это время Николай Щербина печатал свои стихотворения в местных литературных сборниках, например, в Харьковском альманахе «Молодик», и в некоторых столичных журналах, таких как «Отечественные записки», «Московитянин» и других. а также писал и публиковал статьи в прозе. Свои поэтические произведения он тогда поначалу подписывал псевдонимом Фата Моргана, но потом ставил только настоящую фамилию. Стихотворение «Когда любовь моя смущает ваше счастье». Когда любовь моя смущает ваше счастье, забудьте про нее. Зачем меня любить? Я благодарен вам за прошлое участие. Я вашим счастьем буду жить. Пора мне в путь. Скажите мне, не вы ли и кровь любви простерли надо мной? И странника меня у сердца приютили, где я гостил и отдохнул душой. Невольны мы в любви и в охлаждении. Я вас не упрекну изменой никогда, нет. Чувство, как и мысль, всегда горит в движении, и чувству есть свой возраст и череда. Но как боялся я, чтоб вы не помутили слезою обо мне своих небесных глаз. Я счастлив тем, что вы меня забыли. Я счастлив тем, что не забуду вас. Стихотворение «Пародия на романс». Темно уж на улице стало, и хлопьями снег выпадал. Она у окошка стояла, а я у калитки стоял. Закинув свой плащ настороже, я робкие взоры бросал, боясь, чтобы дворник, о боже, метлою меня не прогнал. Все было мне как-то неловко, о чем-то я тяжко вздохнул. Она мне кивнула головкой, а я ей рукою махнул. Стихотворение «Музыка». Порой найдут тяжелые мгновения на душу грустную мою. Ее волнует вдохновение, но я молчу, я не пою. От полноты души язык немеет. Я жажду звуков, но не слов, чтоб высказать, чем сердце пламенеет, как рвется чувство из оков. И чувства мрут в груди, напрасно грудь волнуя, и на душе холодная тоска. Богатство духа познаю я и бедность языка. В 1849 году поэт Николай Щербина переехал из Харькова в Одессу, где в 1850 году издал сборник своих стихотворений «Греческие стихотворения», положившие начало его известности. Сей сборник произвел приятное впечатление на критиков и на любителей поэзии. На стихи сборника с большой похвалой отозвались Александр Васильевич Дружинин в издании «Современник», Аполлон Николаевич Майков в «Отечественных записках» и Осип Иванович Сенковский в «Библиотеке для чтения». Также появились доброжелательные рецензии и в изданиях «Сын Отечества» и «Московитянин». В 1851 году поэт Щербина издает второй сборник стихотворений «Новые греческие стихотворения», и его известность упрочилась, так как в этих стихах он проявил свой талант во всей его красе и зрелости. В написанных в манере и на темы античной литературы антологические стихи, ставшие на то время основным жанром поэзии Щербины, утверждается культ радости, красоты, доброго и спокойного отношения к природе и миру. Стихотворение «Мы». У нас чужая голова и убеждение сердца хрупки. Мы – европейские слова и азиатские поступки. Стихотворение «После чтения истории». Вникая в мир и в жизнь людей, да и в себя, как в человека, я вижу дичь в душе моей и в ходе общества от века. все в небе стройности полно, а нам и смысл отмерен скупо. Планеты движутся умно, а люди движутся так глупо. После издания в Одессе прославивших его сборников стихов Николай Щербина переселился в Москву, где стал трудиться помощником редактора «Московских губернских ведомостей». Писал стихотворения и печатался в журнале «Московитянин». В 1854 году поэт перебрался в Санкт-Петербург, где получил место чиновника особых поручений в Главном управлении по делам печати при товарище министра народного просвещения князе Петре Андреевиче Вяземском. Положение материальное его до того времени бедственное поправилось, а когда он издал одобренный Министерством просвещения сборник для народного чтения «Пчела» и сборник лучших произведений русской поэзии, еще более упрочилось. Известность поэта Щербины в русской литературе главным образом как автора мастерских антологических стихотворений из древнегреческой жизни, отличающихся чистотой и музыкальностью языка, вызвало у некоторой части критиков суждение о том, что творчество поэта несет, так сказать, отвлеченное содержание, далекое от запросов и интересов современности, и что его произведения имеют слишком книжный характер и тем самым в некоторой степени отстранены от живой и непосредственной поэзии. Вполне возможно, что и таковые суждения критики – сподвигли поэта Щербина на иные воплощения его творческого дара. Его философские раздумья и отклики на современные ему политические события, а также его сатирические стихотворения, стали в отношении поэтической высоты не ниже его антологических стихотворений. Чтение некоторых стихов Николая Щербины вызывает весьма стойкие ассоциации и параллели нынешних реформ и, ежели так можно выразиться, безобразных преобразований со всем тем, что происходило во времена жизни поэта. По-видимому, это этапы одного и того же процесса, в результате которого в жизнь и быт, образование и даже саму культуру нашего народа внедряются западные, европейские, заокеанские, а по сути чуждые принципы бытия, подменяя и заменяя собой исконные. Стихотворение «Заметка ретрограда пессимиста». По ветриям бесплодно шумным коснулась нас реформ чума. С либерализмом тупоумным и с гуманизмом без ума. Стихотворение «Русская история» посвящается отечественным государственным людям. Одно мы пред судом народов собой способны доказать, что может шайка идиотов народом умным управлять. Насколько туп синклит державный, настолько даровит народ. И это в Руси православной через всю историю идет. Стихотворение «Современное ожидание». Все ждешь каких-нибудь историй, трепещешь за свою судьбу, ведь из принципов и теорий Россию выпустят в трубу. Стихотворение «Песня русская школьная». Наши гоги и магоги или немецкие педагоги на заморский лад хотят строить школы для ребят. Ай, люли, господа, с ума сошли. По петровскому примеру, по немецкому манеру мужика хотят ломать, Русь из Руси выживать. Ай, люли, до чего же вы дошли? Пусть они нам для забавы пишут школьные уставы, а ребят мы не пошлем в Вавилонский их Содом. Ай, люли, сядет Питер на мели. Петербургские тупицы, наше земство и столицы, замышляют просвещать на несродную нам стать. Ай, люли, Ай-Люли немцы нас не провели. 150 лет немало нас из Питера трепало лихоманкою чужой, что хоть матку репку пой. Ай-Люли, ай-Люли, нас таки не извели. Даже рученьки Петровы нас не сдвинули с основы. Так куда уж, други, вам подступаться к мужикам? Ай-Люли, ай-Люли, господа с ума сошли. Стихотворение «Эпилог». Я на историю сошлюся от Рюрика до Синеуса. Тупей тех не было людей, что в наши дни вертят делами и мчатся в пропасть вместе с нами во имя западных идей. В 1857 году были изданы 2 тома стихотворений поэта Николая Щербины, на которые с благостной рецензией откликнулся Николай Гаврилович Чернышевский, отметив поэтическое дарование автора и положительно оценив его обращение к современной тематике, хоть и указав на некоторую искусственность древнегреческих образов. В последние годы жизни поэт Николай Щербина приобрел немалую известность как сатирик. Были написаны и изданы такие его труды, как «Сонник современной русской литературы», «Альбом ипохондрика» и «Сатирическая летопись». Впрочем, некоторые из его сатирических произведений и эпиграмм по неприличию тона не могли быть напечатаны даже спустя много лет после его смерти. На стихотворение Николая Федоровича Щербины «Моряк» композитором Александром Львовичем Гурилевым был написан романс «После битвы», который стал популярен среди матросов и офицеров русского флота. Впоследствии, в начале 1900-х годов, матрос и поэт-самоучка Георгий Данилович Зубарев, заметно переработав текст романса Щербины, но оставив ту же мелодию, по сути стал автором новой песни. Эта песня с названием «Раскинулось море широко» стала настолько знаменитой и популярной, что литературный труд и Щербины, и Зубарева, и даже композиторский Гурилева отошел в тень, и зачастую при исполнении сей песни ее обозначают как народную. Стихотворение «Моряк». Не слышно на палубе песен, эгейские волны шумят, нам берег и душен, и тесен, суровые стражи не спят. Раскинулось небо широко, теряются волны вдали, отсюда уйдем мы далеко, подальше от грешной земли. Не правда ль, ты много страдала, минуту свиданья лови. Ты долго меня ожидала, приплыл я на голос любви. Спалив бригантину султана, я в море врагов утопил. И к милой с турецкой раной, как с лучшим подарком, приплыл. Явный мир Николай Федорович Щербина покинул на 48-м году жизни. Он скончался 10 апреля по старому стилю 1869 года в Санкт-Петербурге. Тело поэта было похоронено на Тихвинском кладбище. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Федоровича Щербины прозвучит фрагмент стихотворения «Ночь и день». И облитые лучами, позабывший мрак и тень, с их боязнью и мечтами, мы прозревшими очами вожделенный встретим день. И с природой стих привета принесет ему поэт. Люди созданы для света, людям сроден только свет. Трезвых чувств и думы здравой, в блеске дня исполнен дух, в нем далек от лжи лукавой, торжествует величаво зоркий ум и чуткий слух. Здравствуй, день, среди сияния бодро нас к труду зови, озаряя светом знания, правдой мысли и любви. Спустя некоторое время после ухода поэта Щербина из явного мира в 1873 году было издано полное собрание его сочинений. И еще была публикация некоторых сочинений поэта в 1907 году. В советское время поэт был признан неблагонадежным в политическом плане, ибо критиковал разного толка радикалов вплоть до революционеров-демократов, подрывающих устои государства. А посему стихи Николая Федоровича Щербины долгое время не переиздавались, и первое полное собрание сочинений поэта в СССР появилось лишь в 1970 году. Философские взгляды Николая Федоровича отличались от взглядов философов-современников. Он первым из отечественной культурной традиции того времени подчеркнул духовное равноправие человека с природой, пытался заменить идею о владычестве человека над нею на идею равенства природных созданий. Призывал людей относиться к природе бережно и заботливо, как к любимой матушке. Эти взгляды и суждения поэта Николая Федоровича Щербины очень тесно соприкасаются с нашими изначальными устоями бытия. Свято чтить богов суть предков наших, жить по совести и в ладу с природой. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.